Веял легкий ветерок, погода была ясная, бодрящая, настроение у всех веселое. Пока подымали якоря, стоявшие на берегу и на палубе обменивались шутками. Мария Августа в красивом красочном дорожном наряде стояла, заслонив глаза рукой, и глядела на удаляющуюся пристань. Князь и тайный советник уже отвернулись. Последнее, что она увидела, была лукавая, довольная физиономия иезуита и элегантная, склоненная в позе раболепной покорности фигура еврея. «Никогда не думала», — с улыбкой обратилась она к Карлу Александру, «что можно быть таким элегантным и при этом таким смиренным, как твой славный еврей». «Славный еврей!» — оглушительно захохотал принц. «Города и села можно купить на то, что он с нас содрал!» И при виде ее изумленного лица деловито пояснила, это его законное право, на то он и еврей. «Но человек он полезный», — одобрительно добавил принц. «Он может снабдить чем угодно — драгоценностями, мебелью, деревнями, людьми, даже алхимией и черной магией». Смеясь, рассказал он ей историю с раби Габриэлем. «Недурно он меня провел, твой славный еврей, корона. Между ней и мною стоят еще двое претендентов. Наследный принц здоров, как бык. Он прислал мне поздравления с охоты. А герцог, пусть его герцогиня и кислятина, все равно, если дьявол попустит, она народит ему ребят, как крольчат». Он громко захохотал и похлопал ее по руке, в то время как судно под легким ветерком скользила по сине-зеленым волнам между красочными берегами. Впереди примостился чернокожий и, не отрываясь, смотрел на восток. Перед взором принцессы маячили последние впечатления родины, лукаво торжествующий иезуит и раболепно элегантный еврей. Не успели они достичь сербской границы, как их настигла эстафета Зюсса. «Не терпится твоему еврею», — усмехнулась Мария Августа, — «что ему понадобилось так спешно продать?» Карл Александр вскрыл депешу, прочел. «Наследный принц скоропостижно скончался во время бала при Штутгартском дворе». Он протянул бумагу принцессе. Кровь бросилась ему в голову. Он услышал скрипучий, сердитый голос сквозь кровавую пелену, увидел над блекло-серыми, окаменевшими в толске глазами три короткие, глубокие борозды, угрожающие, зловещие, словно чуждая сокровенная буква. Книга вторая. Народ. 72 города насчитывалось в герцогстве Вюртембергском и 400 деревень. Зрели хлеба, плоды и лозы. Прекрасным редкостным садом почиталось герцогство в Римской империи. Горожане и крестьяне были веселы, общительны, покорны и сметливы. Они терпеливо сносили правление своих государей. Если государь был хорош, они ликовали. Был он плох, значит, такова воля небес, наказание, ниспосланное Господом Богом. 10 золотых гульденов подати вносил в герцогскую казну каждый вюртембержец — мужчина, женщина, ребенок. Был ли герцог хорош, был ли герцог плох — все равно. Случалось ведра, случался дождь, зрели злаки, зрели лозы, благодатная страна раскинулась широко. Но нити тянулись со всех сторон. Руки подбирались, глаза зарились, со всех сторон паутина опутывала страну. В Париже сидел 15-й Людовик со своими министрами. Кусок Вюртемберга графства Мемпельгард было окружено его владениями, он только и ждал, как бы его проглотить. В Берлине сидела графиня, строила козни заодно с имперским рыцарством, старалась напоследок выкачать, что возможно. Во Франкфурте и Гейдельберге Исаак Ландауэр и Йозеф Зюс подстерегали случай зажать герцогство в тиски. Статс-секретарь папы плел нити, протягивая их из Рима в Вюрцбург князю-епископу с целью подчинить страну Тиаре. В Вене советники императора наседали на новоявленного католика, наследного принца и имперского фельдмаршала, вымогая новые договоры, связующие Штутгарт с Веной. В Регенсбурге старый князь Турн и Таксис жадно поглядывал на герцогство, а в Белграде фельдмаршал Карл Александр и Ремхинген, его друг и генерал, строили обширные планы. Все они сидели в ожидании вокруг Вюртемберга, подозрительно косились друг на друга, набрасывали свои огромные безмолвные тени на страну.